осколков по броне. Здесь учений нет и радуг мало в этой необъявленной войне. Жаркая нерусская погода оседает пылью на броне. Оседает вот уже два года на афганской этой стороне. Жаркая нерусская погода оседает пылью на броне. Оседает вот уже два года на афганской этой стороне. Дороги секунды здесь, ребята, не учебный в поле танкодром. За ошибки платим не караты, болью и любовью в мире том. Пронесется пыль в Афганистане, вихрем чьи-то жизни прихватим. Пусть и вечным памятником станет этой песни о войне мотив. Пронесется пыль в Афганистане, вихрем чьи-то жизни прихватим. Вечным памятником станет этой песни о войне мотив. Ждут своих ребят девчонки где-то, фотоснимки бережно храня. Пора нам встречать любви рассветы, а не пули в полосе огня. Жизнь такая наша безвозвратна, прожитый когда-то мирный дней. Умирать нам вроде рановато, а приказ не выполнить страшней. Жизнь такая наша безвозвратна, прожитых когда-то мирных дней. Умирать нам вроде рановато, а приказ не выполнить страшней.